Сказка о шайтане и его дочери. Жили некогда муж и жена. И вот однажды захотелось мужу постранствовать по белу свету. Он и говорит жене: «Пойду хоть посмотрю, как другие люди живут». Долго ли, мало ли странствовал мужик, а только вышел он однажды на опушку леса. Смотрит, а там страшная старуха Убыр-оборотень напала на прелестную белую лебедь. Лебедь кричит, отбивается, но вырваться никак не может. Жалко стало мужику белую лебедь, бросился он ей на подмогу. Испугалась его жуткая Убыр и убежала. Захотелось птице отблагодарить мужика, и говорит она: «Спасибо тебе, добрый человек. Сразу за этим лесом, на небольшом озере, живут три мои сестры, и я хочу тебя с ними познакомить. Скорее садись на меня, полетим к ним в гости». Сел мужик на белую лебедь, и полетели они через весь лес. Прилетели сначала к старшей сестре. Говорит сестре белая лебедь: «Посмотри, сестрица, вот этот человек спас меня от свирепой Убыр. Прошу, отблагодари его за это. Сделай какой-нибудь подарок». Но старшая сестра сказала: «Пусть подарок делает тот, кому он помог, а я ничего ему не дам». Рассердилась на сестру белая лебедь, однако ничего ей не сказала. Велела снова мужику сесть на себя, и полетели они к средней сестре. Поведала и ей белая лебедь свой рассказ о том, как спас ее мужик от коварной Убыр, и тоже попросила подарок для мужика. Но средняя сестра ответила так же, как и старшая: «Пусть подарок делает тот, кого он спас, а я ничем ему не обязана». Ничего не ответила белая лебедь. Снова усадила мужика на спину и полетела к младшей сестре. Младшая сестра обрадовалась гостям, ласково их встретила, накормила и напоила. А как только узнала, что мужик помог ее сестре спастись от страшной Убыр, поблагодарила его и вручила в подарок сундучок. «Только смотри, по дороге сундучок этот не открывай», — сказала младшая сестра. «А если откроешь, хорошего не жди. Загляни лучше в него, когда вернешься домой». Погостил еще немного мужик у младшей сестры белой лебеди и отправился дальше в путь-дорогу. Идет он, идет, а у самого мысли только о сундучке. Что же там такое лежит? И почему его можно открыть только дома? Не смог мужик удержаться. Остановился он на дороге и открыл подаренный сундучок. И в этот же миг появился перед ним шатер с разными заморскими товарами. Пока мужик товары разглядывал, а уже со всех сторон к шатру люди набежали, товары скупают, а мужику золотые монеты сыпят. Столько золота у мужика стало, что девать некуда. Растерялся он от всего этого и не знает, как ему дальше поступить, ведь не оставаться же тут прямо посреди дороги. Захотел мужик закрыть тот сундучок, ничего не получается. Товары заморские как сыпались, так и продолжают сыпаться. А со всех сторон народ кричит: «Продай, да продай!» Сел он на дорогу у шатра, сидит и охает. Почему не послушался младшей сестры лебеди? И зачем открыл только сундучок на дороге? И тут, откуда ни возьмись, появился перед ним старичок с длинной седой бородой. Смотрит он на мужика и спрашивает: «Мужик, а ты чего так охаешь?» Мужик и рассказал ему, что случилось. «Могу я помочь твоему горю», — ответил ему старичок. «Но есть у меня одно условие. Ты должен мне отдать то, что у тебя в доме есть, но только то, о чем ты еще ничего не знаешь». Стал мужик вспоминать, что же такое у него в доме может быть, о чем он даже и не знает. Долго думал, но придумать так ничего и не смог, и говорит старичку: «Хорошо, будь по-твоему, отдам я тебе то, что у меня в доме есть и о чем я не знаю. Только помоги». «Ладно», — ответил старичок. «Но смотри, верен будь своему слову. А коли надумаешь меня обмануть, будет тебе плохо». Сказав это, старичок закрыл сундук, и сразу все в сундучке и спряталось, и шатер с товарами, и монеты золотые. Забрал мужик сундук и пошел домой. А старичок исчез, будто сквозь землю провалился. Куда-то разом пропали и все покупатели. А надо сказать, что старичок этот был никто иной, как сам шайтан. И выторговал он у мужика родного сына, который народился, пока тот странствовал. Вот вернулся мужик домой, смотрит, а на руках у жены сын, крепкий, сильный и красивый. Стал мужик жену и сына обнимать, целовать, а сам слезами заливается. Понял он, кого пообещал отдать седобородому чародею. Прошло много лет. Когда сын вырос и стал крепким юношей, отец однажды сказал ему: «Ну, сыночек, пришло время нам с тобой расстаться». И рассказал он сыну все про сундучок, про старика и про свое обещание. Выслушал сын отца и говорит: «Ну, раз так, то делать нечего, батюшка. Коли обещал, то обещанное надо выполнять». Попрощался он с матерью, попрощался с отцом и отправился в путь. Долго шел, наконец добрался до озера, куда когда-то его отец обещал принести то, о чем он тогда еще не знал. Сидит юноша на берегу и старика поджидает, о котором ему отец рассказал. Вдруг в небе поднялся какой-то шум, и на берег реки прилетели белые лебеди. Не заметили они юношу за высокой осокой, сели на берегу и стали в воде плескаться. Понравились лебеди парню. Подобрался он к ним и ловко ухватил одну лебедку. Вскрикнули испуганно птицы, поднялись в воздух и улетели. А пойманная лебедь так и осталась в руках юноши. «Отпусти меня на волю, юноша! Не держи меня!» — попросила вдруг его птица человеческим голосом. «Ну уж нет!» — сказал ей юноша. «Никуда я тебя не отпущу!» В тот же миг взмахнула лебедь крыльями и превратилась в девушку невиданной красоты. Удивился юноша и спрашивает девушку: «Кто ты, девица-красавица?» «Я дочь того старика, которому ты когда-то был обещан своим отцом», — сказала девушка. «Мой отец — шайтан, и он хочет тебя просто съесть. Однако, если ты меня отпустишь, я помогу тебе и спасу тебя. Как только ему вздумается тебя съесть, скажи ему: дай мне какую-нибудь работу, а теперь мне нужно вернуться домой». Сказав это, девица-красавица вновь обратилась в белую лебедь, и, пораженный услышанным, юноша отпустил ее. Как только она улетела, на берег озера пришел старик-шайтан. Увидел он юношу и обрадовался, повел его к себе домой. Как только они вошли в дом, юноша сказал старику: «Не могу я жить без дела, ага. Дайте мне хоть какую-нибудь работу». «Ладно», — усмехнулся старик, — «дам я тебе работу. За эту ночь ты должен будешь срубить вот эту чащу, распилить все деревья, наколоть из них дров и сложить их в поленницы. Этой же ночью ты должен продать дрова, а на полученные деньги купить рожь и засеять ею всю землю, освобожденную тобой от леса. Этой же ночью ты должен собрать весь урожай, обмолотить его и отвезти зерно ко мне в амбар. Но смотри, если ты не сделаешь всего этого, я тебя накажу». Сказал это старик, сверкнул недобро глазами и ушел. А юноша сел и задумался, как же ему выполнить столько дел за всего одну ночь. Сидит, грустит и смотрит, идет мимо него дочь шайтана. спрашивает у него девушка, отчего он такой грустный сидит у дома ее отца. Юноша ей все рассказал. «Не печалься», — успокоила его девушка. «Помогу я тебе с этим поручением, а ты пока ложись спать». Послушался ее юноша и уснул со спокойной душой. А когда на небе появилась луна, вышла на крыльцо дочь шайтана и громко свистнула. Прибежала на ее свист толпа дивов и спрашивают: «Что прикажешь делать, красавица?» Рассказала им дочь шайтана, что и как нужно сделать. Взялись дивы за работу. Быстренько все сделали, как им велели. А как только наступило утро и пропели петухи, все дивы мгновенно исчезли, будто их и не было. Пришел утром шайтан, смотрит, вся работа сделана, как он и приказывал. Шайтан удивился. «Хех, похоже, юноша человек непростой оказался». Похвалил старик юношу и сказал: «Хорошо, первое поручение ты выполнил. А теперь я дам тебе другую работу. Этой ночью ты должен перенести ситом воду из одного озера в другое. Оба озера вон за тем холмом». Когда шайтан ушел, к парню снова пришла девица-красавица и снова спросила, какую работу на этот раз поручил ему ее отец. Юноша рассказал девушке о новом поручении шайтана. «Не беспокойся, я помогу тебе», — сказала красавица. «А ты иди и ложись спать». Как только парень ушел, она снова призвала толпу дивов и приказала им перетаскать всю воду из одного озера в другое. Еще до рассвета дивы справились с поручением шайтана, а как только запели первые петухи, все они исчезли. Проснулся утром парень и пошел к шайтану рассказать, что работа выполнена. Удивился старик, что парень такой работящий. Какое только дело ему не поручай, он совсем справляется. Подумал он и говорит: «Есть в моей конюшне жеребец один. За того, кто сможет его оседлать и ездить на нем, я выдам свою дочь. Не хотел бы ты попытать своего счастья?» «Я согласен», — ответил юноша. «Когда прикажешь оседлать твоего жеребца?» «Завтра утром». После разговора со стариком отправился парень к девушке и снова ей все рассказал. «Слушай, что я тебе скажу», — говорит девушка. «Этим жеребцом будет сам шайтан. Оседлать его ты сумеешь, если добудешь у кожевника 40-пудовую узду, а у кузнеца 40-пудовый молот». Парень, не теряя времени, отправился в тот же вечер к кожевнику и кузнецу и заказал у них узду и молот. Когда к утру узда и молот были готовы и доставлены к дому шайтана, юноша отправился в конюшню. Конюшня была закрыта на 20 тяжелых замков. Открыл он все замки и отправился в стойло. Смотрит, стоит там жеребец, землю копытами бьет, гривой трясет, из ноздрей дым валит. Никого к себе тот жеребец не подпускает. Подпрыгнул парень и ударил 40-пудовым молотом жеребца по голове. Жеребец сразу притих, перестал копытами бить и гривой трясти. Тут юноша и накинул на него тяжелую узду и вывел из конюшни. Поскакал жеребец. Скачет, а сам головой вертит, ржет, всадника сбросить норовит. Да не тут-то было. Наездник словно прирос к коню, даже и не качнется, не шевельнется, только коня по ребрам своим 40-пудовым молотом охаживает. Долго так носился жеребец, пока совсем не ослаб. Наконец вернулся в свою конюшню. Запер юноша коня на все 20 замков и отправился к девушке, чтобы рассказать все, как было. Выслушала она парня и говорит: «Завтра мой батюшка обратит всех своих дочерей в голубок, а тебя заставит отыскать среди них меня. Покажи ему ту голубку, которая пролетит рядом с тобой». На следующее утро старик Шайтан позвал юношу, показал ему стаю белых голубей, летающих над его домом, и говорит: «Посмотри на этих голубок, Батыр. Среди них есть моя младшая дочь. Коли угадаешь, где она, отдам тебе ее в жены». Стал юноша разглядывать голубей. Тут рядом с ним пролетела одна голубка и коснулась его крылом. А парень и говорит: «Вот она, ага, твоя младшая дочь». Рассердился старик и заподозрил, что это сама дочь подсказала парню, как ее узнать. Вечером девушка снова пришла к Джигиту и говорит ему: «Завтра отец снова тебе прикажет найти меня среди сестер. Мы будем играть на кубызе. Как только мы заиграем, ты начни танцевать. Пока ты будешь танцевать, музыка затихнет. Сестры и отец будут смотреть на тебя, а я заиграю новую песню. Так ты меня и узнаешь». На следующий день старик снова позвал парня, показал ему 40 своих дочерей и говорит: «Если сможешь узнать, кто из них моя младшая дочь, то получишь ее в жены. А если не узнаешь, в живых не останешься». Следует сказать, что все девушки были в одинаковых нарядах и у всех в руках кубызы. Старик Шайтан сделал знак, и все они заиграли какую-то мелодию. «Ну и кто же из них моя младшая дочь?» — спросил Шайтан. Но парень ничего не ответил, а стал танцевать. Все дочери загляделись на парня и перестали играть. Только одна девушка заиграла новую мелодию. Парень незаметно на нее взглянул, а сам продолжил танцевать. Когда он остановился, старик снова спросил: «Ну, и кто же из них моя младшая дочь?» Парень подошел к одной из девушек и ответил: «Эта девушка твоя младшая дочь!» Рассердился старик и закричал: «Я знаю, это она тебя научила! Сам бы ты никогда не узнал, а за это я накажу вас обоих!» И он приказал запереть их обоих в темницу, что была в подвале его дома. Когда наступила ночь, девушка обратилась в муху и вылетела из темницы. На улице она снова превратилась в девушку, сбегала на гумно и принесла оттуда 2 снопа сена. Слуга, стерегущий дверь в подвал дома, в это время отлучился и не заметил, как девушка открыла дверь и занесла в темницу снопы. Снопы она положила на землю и накрыла их своей одеждой, а затем поплевала на них и говорит юноше: «Некогда нам ждать, давай выбираться отсюда». Обернула чародейка себя и парня в мух, и оба они вылетели из темницы. Как только отлетели подальше, снова обратились в людей и пустились в бега. Рано утром к подвалу подошел палач и, заглянув в темные оконцы темницы, стал будить пленников. «Эй, вы там, спите или уже проснулись?» «Нет, мы еще спим», — закричали слюнки на снопах. «А вы, наверное, еще не знаете, что скоро я отрублю вам головы». «Знаем, знаем». Итак, слюнки разговаривали с палачом, пока не высохли. Палач продолжал что-то спрашивать, но ему уже никто не отвечал. «Вы что, опять заснули? Тогда я сейчас вас разбужу», — закричал палач и спустился в темницу. Там он со всей силы ударил по снопам, прикрытым одеждой. Снопы подлетели до потолка, и тут палач понял, что пленники сбежали. Взбесился Шайтан пуще прежнего, когда узнал, что пленники сбежали, и отправил за ними погоню. А юноша и дочь-чародейка к этому времени уже далеко успели убежать. Прислушалась девушка, слышит шум погони за ними и говорит юноше: «Догоняют нас слуги отца моего безжалостного». В следующий миг обернулась она в мечеть, а юношу обратила в старика Муэззина. Подъезжают к мечети слуги шайтана и спрашивают Муэззина: «Эй, Муэззин, не встречал ли ты здесь молодого парня и девушку-красавицу с ним?» «Нет», — ответил Муэззин, — «уже долгие годы я живу в этой мечети, но никогда не встречал здесь молодого юношу с красивой девушкой». Слуги шайтана поверили Муэззину и поскакали обратно. Доложили они шайтану, что никого не нашли, а только встретили Муэззина возле какой-то мечети. Набросился шайтан на своих слуг, закричал на них: «Бараны безмозглые! Как вы не догадались, что мечеть эта с Муэззином и есть беглецы? Скачите обратно, разнесите мечеть и схватите Муэззина!» Поскакали слуги снова туда, где видели мечеть, но не нашли там ни мечети, ни Муэззина, и помчались они дальше. Услыхала девушка конский топот и говорит: «Опять нас слуги отца догоняют!» Превратила она юношу в пастуха, а сама обратилась стадом на дороге. Подъехали к ним слуги шайтана и кричат пастуху: «Эй, пастух, не видел ли ты тут юношу с молодой девушкой?» «Давно уже тут я пасу свое стадо», — отвечает им пастух. «Но много дней уже не видел на этой дороге девушки с юношей». Снова вернулись слуги к шайтану ни с чем. Только рассказали ему, что видели по дороге пастуха со стадом. Еще сильнее рассвирепел шайтан и снова отругал слуг. Прыгнул он на коня и сам помчался в погонь. А в это время дочь его и юноша снова обернулись самими собой и бросились бежать дальше. Вот видит их шайтан на горизонте, пришпорил своего коня и вскоре уже стал нагонять их. Вот-вот нагонит и схватит. Оглянулась девушка и увидела отца, скачущего за ними. В следующий миг дочь обернулась широким морем, а юноша стал золотой рыбкой. Прискакал шайтан к морю и кричит: «Ну, теперь вы точно от меня никуда не денетесь!» И нырнул прямо в море. Хотел поймать он золотую рыбку, да только не смог, а сам утонул в глубоких водах. Тут юноша и девушка снова превратились в людей, сели на коня шайтана и поехали к родителям юноши, которые уже и не знали, жив ли их любимый сын. Вскоре поженились они и стали жить долго и счастливо.